ночью случилось не так уж плохо. Вытри кровь, их не догонишь, а если догонишь, то может быть хуже. Мы всегда гордились тем, что мы вне. Нам повезло, мы остались живы, мы могли бы стоять лицом к стене. А это просто, ребята, ребята ловят, ребята ловят свой кайф, ребята, ребята ловят. Прекрасней дружбы мужчин, один за всех, и все как каждый. Причем плечу нам вместе не стыдно, и смерть всем тем, кто идет не с нами. Мы — это ваша светлая завтра, наши ботинки под полом оставили. У наших девушек сложные лица, и мы выходим, мы выходим, мы выходим. Все ребята, все ребята, ребята, ребята ловят, ребята ловят свой кайф, ребята, ребята ловят, ребята ловят свой кайф, ребята, ребята ловят, ребята ловят свой Ребята ловят свой.